как вас и благодарить? Вам не за что меня благодарить. Я просто выполнил свой долг, — ответствовал добрый самаритянин. И добавил, — может быть, помочь вам устроиться поудобнее? Посидеть с вами, пока жена ваша не придет. Но столь рьяная забота внезапно показалась хозяину подозрительной. И не оставлять же в самом деле у себя дома совершенно постороннего человека, который, может быть, в этот самый миг размышляет, как бы половчей обратать беззащитного слепца, связать его, заткнуть ему рот, да и обчистить квартиру. Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошо. И, медленно закрывая дверь, повторил, не нужно, не нужно. И перевел дух, когда лифт с гудением пошел вниз. Совершенно безотчетно, не помня, в каком состоянии находится, откинул крышечку, приник к дверному глазку. Показалось, что взгляд уперся в глухую белую стену по ту сторону двери. Он чувствовал, как прикасается к орбите металлический ободок и щекочет ресницы маленький окуляр, но не видел ни того, ни другого. Все закрывала непроницаемая белизна. Он знал, что находится у себя дома. Узнавал этот дом по запаху, по воздуху, по тишине. Различал мебель и прочие предметы, когда легко, едва касаясь, проводил по ним пальцами, но в то же время чудилось, будто все это растворяется, переходит во что-то вроде нового измерения, где нет направлений и соотношений севера и юга, верха и низа, как и все, наверное, в отрочестве. Он забавлялся, представляя себе, что ослеп. И, проведя минут пять с закрытыми глазами, каждый раз убеждался, что слепота, несчастье, хоть и ужасное, однако до известной степени переносимое. Если, конечно, настигла жертву не при рождении, и в памяти сохранились не только цвета и краски, но и формы, очертания, рельефы. В ту пору он думал даже, что тьма, в которой обречены жить слепцы, есть не более чем простое отсутствие света. И так называемая слепота всего лишь прячет наружность предметов и людей под своим черным покрывалом, сохраняя их недоступными, неприкосновенными. Теперь же, напротив, погрузившись в эту ослепительную и всеобъемлющую белизну, он чувствовал, она не поглощает, а просто-таки пожирает не только цвета, но и сами предметы, равно как и людей, делая их невидимыми вдвойне. Хотя слепец двигался по гостиной с благоразумной медлительностью, ведя блуждающей рукою вдоль стены, он все же смахнул на пол неожиданно возникшую на пути вазу с цветами. Сам ли он позабыл о ней? Жена ли оставила перед уходом, чтобы по возвращении водрузить ее на подобающее место? Неизвестно. Он наклонился, ощупью оценивая размер ущерба. Вода лужицей стояла на вощеном полу. Слепец решил подобрать цветы, но не подумал об осколках, и один длинный и очень тонкий тотчас засадил себе в палец. Отчего, то есть от боли и потерянности, ослепленной белизной, заполонившей дом, где между тем с наступлением вечера сгущались сумерки, снова расплакался, как ребенок. Не выпуская цветов, чувствуя, как сочится кровь, он, изогнувшись всем телом, запустил здоровую руку в карман и схитрился вытащить платок, обернул им, как сумел, палец. Потом, ощупывая дорогу, спотыкаясь, огибая мебель, ступая осторожно, чтобы не запнуться ногой о ковер, добрался до дивана, где они с женой смотрели прежде телевизор. Уселся, положил цветы на колени и очень осторожно размотал платок. Встревожился, что кровь такая липкая. Подумал, наверное, это от того, что не видна. Стала она чем-то бесцветным и вязким, чужеродным и посторонним, принадлежащим ему и вместе с тем, подобным угрозе, от него исходящей и на него же направленной. Медленно-медленно, едва касаясь, здоровой рукой нащупал тонкую стеклянную занозу, острую, как крошечный клинок, ухватил ее ногтями большого и указательного пальцев и, не сломав, выдернул всю целиком. Снова обмотал поврежденный палец платком, стянул потуже, чтобы унять кровь, и в изнеможении, будто капитулировав, откинул голову на спинку дивана. Уже очень скоро, из-за одного из тех сбоев, которые нередко дает наша плоть минуты отчаяния или тоски, хотя По формальной логике, именно тогда нервам полагалось бы напрячься и быть настороже. Он впал в какое-то забытье, не такое глубокое, как сон, но столь же тяжелое. И тотчас же приснилось ему, что он играет в давнюю, вышеупомянутую игру, что открывает и закрывает глаза, и всякий раз, будто вернувшись из дальних и долгих странствий, обнаруживает, что вокруг незыблемо и неколебимо ожидают его черты и краски привычного мира. Но он чувствует, как успокоительную непреложность точит и размывает глухое сомнение. Быть может, все это только лживый сон, от которого он рано или поздно очнется, не зная, впрочем, что за явь будет ждать его. Затем, а, собственно говоря, зачем затем, и можно ли назвать этим словом то, что длилось всего несколько мгновений, он уже вернулся в состояние полубодрствования, которое подготавливает пробуждение, и очень основательно рассудил, что нехорошо пребывать в подобной нерешительности на грани сна и яви, яви и сна, пора делать выбор. Пришел срок рискнуть и смело спросить себя. «А что я тут делаю? С цветами на коленях и с закрытыми глазами, которые вроде бы опасаюсь открыть?» «А что ты тут делаешь с цветами на коленях? Спишь, что ли?» — спросила жена. И, не дожидаясь ответа, принялась подбирать осколки вазы, затирать лужу с некоторым вызовом, а приговаривать с досадой, которую и не трудилась скрыть. «Мог бы, между прочим, и сам, чем валяться на диване с таким видом, будто ты ни при чем». Он молчал, опущенными веками оберегая себя, и... А что, если сейчас открою глаза и увижу? Словно разрядом тока пробила его неожиданная мысль, жгучая надежда. Подойдя поближе, жена заметила окровавленный платок, и раздражение моментально угасло. «Бедненький, как это ты умудрился?» — жалостливо приговаривала она, разматывая импровизированную повязку. Тогда он всеми силами души пожелал увидеть жену, стоящую на коленях возле дивана. А потом, уже зная, что не увидит, открыл глаза. Проснулся, наконец. «Соня, ты этакий!» — с улыбкой проговорила она. «Я ослеп», — сказал он. «Я не вижу тебя. Перестань», — сказала она. «Что за глупые шутки? Дорого бы я дал, чтобы это была шутка. Только я и вправду ослеп, и ничего не вижу. Пожалуйста, не пугай меня. Посмотри на меня вот сюда, сюда. Я здесь, и свет горит. Я знаю, что ты здесь. Я слышу тебя и ощущаю. Я понял, что ты зажгла свет, но ничего не вижу». Она заплакала, вцепилась в него, ухватила за плечи. «Неправда. Скажи, что это неправда». Цветы рассыпались по полу. Из пораненного пальца вновь закапала кровь, а он тоном, каким говорят, «все не так уж скверно», пробормотал: «все сплошь какое-то белое», и улыбнулся печально. Жена села рядом, крепко обняла, осторожно поцеловала его лоб, щеки, нежно и бережно прикоснулась губами к глазам. «Все пройдет, вот увидишь, все скоро пройдет. Ты ведь не болел, так не бывает, чтобы вдруг ни с того ни с сего». «Да, наверное». «Расскажи мне все, что ты почувствовал. Как это случилось? Где? Когда? Нет, постой. Прежде всего надо посоветоваться с окулистом. У тебя есть какой-нибудь знакомый доктор?» «Нет, ни ты, ни я не носим очков». «А если поехать в больницу?» «Для слепых неотложной помощи нет». «Ты прав. Лучше проконсультироваться с окулистом. Сейчас найду в адресной книге такого, кто принимает неподалеку от нас». Поднялась, спросила: «Есть разница?» «Ты о чем?» «Я погасила свет. Ты заметил какую-нибудь перемену?» «Нет, ничего». «Что значит ничего?» «Ничего. Вижу всю ту же белизну. Для меня темноты словно вообще не существует». Он слышал, как жена шуршит перелистываемыми страницами, дует, чтобы разлепить их, как вздыхает и, наконец, произносит: «Вот этот должен подойти, Господи, хоть бы он согласился нас принять». Набрала номер. Уточнила, туда ли попала. Спросила, принимает ли доктор и может ли он взять трубку. «Нет-нет, он меня не знает, это очень срочно». «Да, пожалуйста, понимаю». «Ну что же, могу и вам сказать, но прошу немедленно передать доктору. Дело в том, что мой муж внезапно ослеп. Да-да, именно так».